занято тем, что берет власть в руки и пишет бесконечные указы и циркуляры, желая через законы утвердить свое положение и влияние. Однако потому, как работала эта машина, можно было определить, что власть давно уже взята. Для ее упрочения было применено тысячелетиями проверенное средство — пролитая кровь во время театрализованного путча. Правда, повязать власть народом пока не удалось. Карагот на себе испытал эту властную правящую руку, поначалу слегка расслабившись после приказа о ликвидации программы возмездия. Он сам был троянским конем этой революции, втянутым в центр, чтобы потом открыть ворота в подземную крепость. Но как человек самолюбивый, тщеславный и чувствительный, слишком возомнил о себе и в скорости почувствовал на своей деревянной морде жесткую узду. В тот момент, когда Гелий проводил дознание по поводу слухача, в центр явился представитель нового главкома, соответствующим мандатом контролера, надзирателя и указчика. Но, несмотря на неограниченные полномочия, он показался человеком мягким, вкрадчивым и не особенно назойливым. И фамилия у него была подходящая — Скворчевский. Будучи полковником, он уверял, что по натуре человек исключительно гражданский, и воинское звание — лишь условие службы, чистая формальность. Его появление Гелий увязал с офицерским недовольством в центре и возможной попыткой бунта на корабле, поскольку Скворчевский в первую очередь пожелал встретиться и побеседовать со сменными оперативными дежурными, которые сейчас занимались уничтожением систем оповещения и космической связи. Содержание разговоров не разглашалось, однако бывшие ракетчики после аудиенции выходили успокоенными и просветленными. У Скворчевского были отличные комиссарские способности. В общем-то, поначалу Карагот расценил его присутствие в центре положительно. Скворчевский всюду совал свой нос, чем-то интересовался, что-то спрашивал и отвлекал его от гневных мыслей в отношении Марианы Суглобовой. Странное дело, эта сучка, мысленно Гелий не мог назвать ее иначе, все больше и больше притягивала к себе воображение. Он готов был ее простить, сознавая, что в жилище слухача на нее действовала какая-то потусторонняя сила, а это уже первый шаг к сумасшествию. Сняв напряжение, Скворчевский начал знакомиться со структурами центра и его начинкой. И стало ясно, что его службы, он сам, никогда не допускались к высшим имперским секретам. И вот теперь на его счастливую голову свалилась такая тайна, о которой этот штатский полковник и подумать не смел. Со стороны он напоминал интеллигентного оккупанта, солдаты которого завоевали территорию чужого неведомого государства, а он теперь пошел исследовать ее как первопроходец. Ему не хватало пробкового шлема и стека, а так натуральный англичанин в индийских джунглях. Потом выяснилось, что о существовании центра и программы возмездия он что-то такое слышал и, в частности, знает историю объекта по прозвищу Слухач. Когда этот представитель услышал от Гелия, что объект сейчас сидит в своем кубрике, случился легкий шок. Он не поверил ушам своим и потребовал немедленно показать Слухача. Карагот отвел Скворчевского в операторскую и показал на экране монитора. Несчастный Каперанг ходил по своей комнате в обнаженном виде, как зверь в клетке. Зрелище было неприятное. Однако штатский полковник оторваться не мог. Для убедительности попросил сводить его к кубрику, посмотрел на слухача в глазок —